Бог есть любовь, прещедрое, премудрое и всемогущее существо. Потому молящиеся доверуют, что все благопотребное Владыка подаст, как любовь и как щедрый щедро, как премудрый мудро, как всемогущий подаст там и тогда, где и когда не ожидали.